или черта. А понимаешь, какая штука? Началось все от Бога, а развитие пошло к демонизму, философски объяснил генерал. Это же всегда так. Стоит человеку получить некие господние привилегии, он обязательно их испортит, испоганит и обратит в зло. Потому и говорят, благими намерениями дорога в ад вымощена. Но если говорить с точки зрения грубого материализма, то у Каперанга произошел сдвиг по фазе в сторону гениальности. Полагаю, что когда-то все человечество было с таким сдвигом, и не требовалось ни телефонов, ни компьютеров, люди как пчелы жили. — Как пчелы? Коньяк брал свое и обострял чувства, но речь собеседника воспринималась трудно из-за параллельных диалогов на магнитной ленте. «Люди как пчелы?» «Конечно. А почему нет?» «Пчелы десятками тысяч живут в семье и находят общий язык без всяких коммуникаций. А мы сойдемся вдвоем. Уже конфликт. Уже надо кулак показать или вообще морду набить. Утратили чувство единства. Осталась одна борьба. А откуда ты знаешь Каперанга? Разбирался, когда он стратегические силы привел в боевую готовность. Потом, естественно, потерял из виду. Где он сейчас есть? Генерал погрозил пальцем, засмеялся. Вот за этим ты и пришел. И знаешь, что Каперанг в монастыре был. — Знаю. Но он оттуда исчез. Выкрали. Не знаете, кому он понадобился? — Он многим нужен. Многие хотели заполучить его. Да я не отдавал. Потому что без отеческого управления его гений превратится в злой гений. В железных руках держать надо. Или в монастыре под присягой. Под тяглом честного креста. «Вы верующий человек?» — поинтересовался Бурцев и получил затрещину. «Об этом спрашивать нельзя даже прокуратуре. Это личное дело каждого. Нет ничего сокровеннее, чем вера. Если человек показывает свою религиозность, то он просто безбожник». «Прошу прощения, товарищ генерал». «Прощаю. Ты человек молодой». «Я понял. Отчего ты спросил? Мол, зачем я его под крест отдал? В другом месте было не спрятать. Видишь, оказывается, и там нашли. Вынули из-под воли Божьей и заперли опять в подземелье. Там ему и смерть придет. Считаете, он находится в центре? Знаю. Руководит теперь там парень молодой, шустрый. И масло в голове есть, но дурной пока, сумасбродный, стихийный. Посадили его с прицелом на будущее, но пока за дурака держат. Он злится, самолюбивый, казачьих кровей парень, он и умыкнул слухача. Почему ж ему смерть придет? Обращаться не умеют? Тут дело не в обращении. — замялся Непотягов. — Есть вот в мире грубые вещи и чувства. Например, война и мир, любовь и ненависть. Но есть и тонкие, неуловимые и современной наукой непризнанные. Эфиры? Тонкие материи? — удачно вставил Сергей. И генерал зауважал его еще больше, расслабился. У Губского зрение и слух от Бога. Но если его не чистить, то грязь в нем накапливается и засоряет. Ну, есть в человеке еще одни сосуды, как кровеносные. и образуется в них что-то вроде тромбов.